Ходжес тяжело села на кровать, угрожающе скрипнувшую под ней, подняла крышку чайника и принялась мешать заварку. Когда я обернулась, закрывая дверь, она даже не покосилась на меня. Я взяла ключи и торопливо двинулась по пустому коридору. Шаги мои отдавались гулким эхом. Следующая дверь открывалась внутрь, и за ней оказался еще один темный, обшитый панелями коридор, в конце которого виднелся тусклый прямоугольник света. Ходжес велела оставить ключи здесь, но если кто-нибудь толкнется в дверь и обнаружит, что та не заперта, погоня начнется сразу же. Я заперла дверь за собой, вся передернувшись от скрежета замка, и пошла дальше, крепко сжимая ключи в руке под плащом. Теперь мои шаги звучали громко, как ружейные выстрелы, сколь бы осторожно я ни ступала. По обеим сторонам от меня были двери. Не смея даже украдкой глянуть на них, я упорно смотрела себе под ноги. Я прошла, наверное, две трети коридора, когда в освещенном проеме впереди возникла женская фигура и быстро двинулась мне навстречу. Я продолжала идти, стараясь ступать уверенно, держать спину прямо и смотреть в пол. «Доброго утра!» — с вопросительно-недоуменной интонацией произнес голос, когда мы с ней поравнялись. «Доброго утра!» — пробормотала я, не поднимая головы. Ее шаги замедлились и остановились. Я с трудом подавила желание броситься бегом. До конца коридора оставалось каких-нибудь 5 ярдов. А дальше — налево или направо? Налево. Налево. Нет, направо. За моей спиной по-прежнему не раздавалось ни звука. Я свернула направо, в коридор пошире, и увидела еще одну женщину в белой форменной одежде, направлявшуюся мне навстречу от лестничной площадки. Я снова постаралась ступать ровно и смотреть себе под ноги, с видом человека, погруженного в свои мысли. На сей раз приветствия не последовало, но шаги снова замедлились и остановились позади меня. Сердце мое колотилось так сильно, что я не слышала, возобновились они или нет. Наконец я достигла лестницы, покрытой ковром, к моему несказанному облегчению, и начала спускаться, одной рукой придерживаясь за перила, а в другой по-прежнему стискивая связку ключей. На промежуточной лестничной площадке я опасливо глянула через плечо. Никто за мной не следовал, но этажом ниже я услышала топот нескольких пар ног, приближающийся справа. Я стала спускаться дальше, прибавив шагу. Еще одна промежуточная площадка, и я увидела широкий, высланный плитами коридор, ведущий прямо вперед. На ватных от страха ногах я преодолела последний лестничный пролет, слыша голоса людей, спускающихся за мной следом. Влево уходил более длинный коридор, упомянутый Ходжес. А шагах в 10 впереди, положив ладонь на дверную ручку, стоял высокий мужчина в темном и пристально смотрел в мою сторону. Если я сверну в длинный коридор и выжду там несколько секунд, возможно, он зайдет в комнату. Но тогда мне путь отрежут люди, спускающиеся по лестнице. Делать было нечего. Я продолжала идти вперед, изображая глубокую задумчивость. Там отделение для добровольных пациентов, поэтому шагайте решительно, будто вы одна из них. 10 ярдов, а он все не двигался с места. Когда я оказалась в 3 футах от него, он посмотрел мне прямо в лицо и произнес, словно сомневаясь, в моем праве находиться здесь, могу я чем-нибудь помочь вам? Суровый, вопросительный взгляд заставил меня поднять глаза. Мужчина оказался старше, чем мне показалось поначалу, высокий, худой и сутулый, с длинным изможденным лицом, глубоко запавшими глазами и редкими седыми волосами, зачесанными назад. У меня возникло смутное ощущение, что я его где-то видела раньше. «Нет, благодарю вас», — пробормотала я и проскользнула мимо, не сбавляя шага. Он издал какой-то звук, то ли кашлянул, то ли хмыкнул, и я затылком чувствовала его взгляд. Но я уже видела дверь в конце коридора и полукруглое витражное окошко над ней. У меня подламывались колени, каменные плиты плыли под моими ногами, отдаленные голоса отзывались гулким эхом за моей спиной, но никто до сих пор не крикнул «Держите ее!». Дверная ручка, стиснутая моими дрожащими пальцами, туго повернулась, Тяжелая дверь плавно открылась внутрь, и мгновение спустя я уже стояла за порогом, вдыхая влажный студеный воздух и щурясь от дневного света. Вдоль стены здания в обоих направлениях тянулась гравийная дорожка, окаймляющая лужайку шириной ярдов 20. За лужайкой росли купами деревья, чьи осенние краски уже поблекли над ковром палой листвы. Глянув налево, я различила за путаницей ветвей какое-то кирпичное строение, покрытое плющом. Я двинулась по дорожке направо, теперь почти бегом, со страхом прислушиваясь, не раздастся ли позади крик «Держи, хватай!» и хруст гравия под ногами преследователей, но все было тихо. Серая каменная кладка сменилась новой, кирпичной. Оборачиваясь, я по-прежнему хорошо видела дверь, но из нее так никто и не появлялся. Я прошла под ветвями могучего лесного бука, свернула за угол и очутилась на просторном внешнем дворе, тоже усыпанном гравием. Ярдах в 50 впереди находилась сторожка с распахнутыми дубовыми воротами, в которые с грохотом въезжал фургон, запряженный парой лошадей. Я немного замедлила шаг, спиной чувствуя зловещую громаду клиники и сотни взглядов, вперенных в меня сверху. «Вот сейчас», — подумала я, — «сейчас меня точно схватят». В левой руке я все еще сжимала связку ключей, но бросить ее было некуда. Возчик фургона, дородный краснолицый мужик, почтительно прикоснулся к шляпе, проезжая мимо, и я робко помахала в ответ. 20 ярдов, 10, по-прежнему никого. Из сторожки потянуло запахом жареного бекона, и у меня скрутило желудок от голода и тошноты одновременно. Уже через секунду надо мной нависала мощная каменная стена. Я быстро прошла под аркой и вышла на ухабистую каменистую дорогу. Нигде вокруг не было видно никакого жилья, только унылые вересковые пустоши, теряющиеся в тумане. Моросил дождь, усеивая мой плащ крохотными капельками. «За воротами сворачиваете направо и топаете 4 мили до Лискерда». Я даже не представляла, как смогу преодолеть пешком целых 4 мили. Я вся дрожала от страха и усталости, но, тем не менее, пустилась в путь, бросив ключи в грязную лужу. Дорога тянулась вдоль стены не одну сотню ярдов. Поминутно оглядываясь назад, я каждый раз по-прежнему видела ворота. На острове Уайт я прошла бы 4 мили за час, но таким медленным, тяжелым шагом я преодолею за час мили 2, если не свалюсь с ног раньше. Ходжес найдут задолго до того, как я доберусь до Лискерда, и тогда доктор Стрейкер телеграфирует. Нет, из лечебницы он телеграфировать не может, он пошлет в погоню верховых, возможно, даже с собаками. Наконец дорога начала отклоняться от граничной стены поместья, потом пошла под гору, и вскоре стена скрылась за видимым горизонтом. Сколько я прошла? Всяко не меньше полумили. Я уже начала верить, что мне все-таки удастся сбежать, когда вдруг услышала стук копыт и скрип колес позади. Схорониться было негде. Кругом болотистая пустошь, поросшая пучками чахлой травы. Здесь и кролику-то не спрятаться. Я в страхе оглянулась и увидела запряженную парой телегу, которая появилась на гребне возвышенности и стала спускаться по отлогому склону. Я сразу узнала толстого краснолицего возчика, поприветствовавшего меня на внешнем дворе Трегонанхауса. Однако он, казалось, особо не спешил. Когда телега приблизилась, я услышала, как мужчина насвистывает. «Утречко доброго, мисс», — весело промолвил он, нагнав меня. «Из лечебницы идете?» Не лучший день для прогулок-то. У него был приятный деревенский говор, как у Беллы. Из-под засаленного котелка выбивались седые кудри, и нос у толстяка был даже краснее физиономии. «Что верно, то верно», — откликнулась я, лихорадочно соображая. «Меня должны были встретить, но человек опоздал, а мне нужно добраться до станции в Лискерде». «Вам повезло, мисс, я тоже направляюсь в Лискерд. Ну-ка, забирайтесь ко мне, становитесь на подножку». Он наклонился, крепко взял меня за запястье и втащил облучок. Щелкнули поводья, и мы тронулись с места. Лошади двигались неспешным шагом, но по меньшей мере в два раза быстрее, чем брела я. Я раздумывала, какую бы историю сочинить на случай расспросов, потом вдруг меня осенило. Ведь по этой дороге наверняка постоянно ездят туда-сюда добровольные пациенты клиники. Пожалуй, мне и не стоит далеко отступать от правды. «Вы живете в Лискарде?» — спросила я своего спасителя. «Господь с вами. Нет, мисс. Звать меня Джордж Бейкер. Я живу в Дуоболсе. Вон там». Он махнул рукой вправо. «А дети у вас есть?» «Да, мисс, три сына. Парни рослые, пригожие, как на подбор, и две дочери. Обе работают в услужении, гордость и радость своей матери». И дальше он пустился в рассказы о семье. А мне оставалось лишь изредка задавать наводящие вопросы. Теперь, когда я сидела неподвижно, воздух казался еще холоднее. Я плотно запахнула плащ и вся съежилась, стараясь унять дрожь. Минут через 20 сзади донесся тяжелый топот лошади в галопе, быстро настигающий нас. Джордж оглянулся через плечо, а я низко опустила голову и съежилась еще сильнее. Немного погодя, мимо пронесся крупный гнедой жеребец с припавшим к гриве всадником, закутанным в теплый плащ. Мужчина даже не взглянул в нашу сторону. «Ишь, как торопится», — заметил мой собеседник и тотчас вернулся к рассказу про юного Барта, избежавших поросят, между тем, как я взвешивала собственные шансы на успешный побег. «Скачет ли верховой в телеграфную контору? Или в полицейский участок, чтобы меня арестовали на станции? Может, мне лучше попробовать добраться до другого города и сесть на поезд там? Если в городе есть лавка женской одежды, я смогу купить другой плащ. Но это означает задержку, и, скорее всего, верховой не имеет никакого отношения к лечебнице, иначе бы он остановился и выяснил, кто я такая. Я все еще ломала голову, как мне поступить, когда мы достигли вершины холма и увидели перед собой город, совсем близко, меньше, чем в миле. «Ну вот, почти приехали», — сказал Джордж. «А ну-ка, пошевеливайтесь». Он щелкнул поводьями, и лошади перешли на рысь. Через несколько минут телега с грохотом катила по улицам Лискарда. Джордж обращал мое внимание на местные достопримечательности, а я украдкой высматривала полицейских. Служителей закона нигде видно не было, но некоторые прохожие приветствовали Джорджа и с любопытством разглядывали меня. Меня мутило от страха, но страх этот носил странный фаталистический характер. Спасусь я или не спасусь, больше я уже все равно ничего не могу поделать. Когда мы, наконец, остановились возле маленького побеленного здания билетной кассы, в окрестности которого тоже не наблюдалось полицейских, я вспомнила, что у меня с собой только три золотые гинеи. «Огромное вам спасибо за вашу доброту», — сказала я. «Мне хотелось бы отблагодарить вас за услугу, если вы немного подождете, пока я куплю билет». «Господь с вами, мисс, в этом нет никакой нужды. Ведь поговорить с кем-нибудь в дороге — одно удовольствие. Приятного вам путешествия, а я покачу себе дальше». Я еще раз поблагодарила славного Джорджа Бейкера и неуклюже сползла с облучка. Когда я ступила на мостовую, колени у меня задрожали, и мне показалось, будто земля подо мной качнулась. «Вы хорошо себя чувствуете, мисс?» «Вполне. Спасибо, просто немного устала». Когда я помахала Джорджу рукой и нетвердой поступью вошла в билетную кассу, я вдруг осознала, что ведь он не задал мне ни единого вопроса. Часы над конторкой показывали без 12:09. Передо мной стояли два человека, а спустя несколько секунд кто-то встал позади меня. Мне пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы не оглянуться. Руки у меня так тряслись, что я испугалась, как бы они меня не выдали. «Если верховой ни при чем», — подумала я, — «и если люди, видевшие меня в клинике, не забили тревогу, а я не прошла бы через ворота, подними они шум, тогда, возможно, Ходжес все еще сидит взаперти в лазарете и в случае удачи просидит еще час». Я стиснула руки и постаралась дышать глубоко и ровно. Пока я ждала своей очереди, минутная стрелка передвинулась на 4 деления. «Когда следующий поезд до Лондона?» — спросила я. «Значит так, мисс», — сказал пожилой кассир. В 9:06 будет почтовый поезд, а в 11 ровно курьерский. Но курьерский доедет быстрее. Либо вы можете сделать пересадку в Плимуте и оттуда доехать курьерским до Лондона. А когда почтовый прибывает в Лондон? В 6:10, мисс. Я уже собралась взять билет первого класса, но в последний момент вспомнила, что спрашивала у Фредерика про стоимость проезда в первом классе. Именно там меня и станут искать, если дело дойдет до такого. И преследователи наверняка решат, что я села именно на курьерский. Мне нужен билет второго класса на почтовый до Лондона. Хорошо, мисс. 1 фунт и 3 шиллинга, будьте любезны. Кассир направил меня в дамский зал ожидания второго класса, где я положила оставаться до последнего возможного момента. Платформа находилась в глубокой железнодорожной выемке и вела к ней отлогая каменная дорожка, проходящая прямо под окном гардеробного помещения. Ни полицейских, ни знакомых лиц из клиники я нигде не видела. Но если преследователи все-таки поджидают меня, то наверняка стоят не на виду, а в густой тени насыпи. Внезапно накатила дурнота. Колени мои подкосились, и я схватилась за оконный карниз, чтобы не упасть. Мгновение спустя в отдалении раздался резкий свисток паровоза. «Вам нехорошо, голубушка?» — спросил ласковый голос. На меня встревоженно смотрела дородная седоволосая женщина. Голова что-то закружилась. «А мне надо успеть на поезд. Кажется, он уже подходит. Давайте-ка я вам помогу». Она подставила руку калачиком, подхватила большую корзину и повела меня вниз. Когда мы вышли на платформу, поезд уже останавливался. Окутанные спасительными клубами пара и дыма, со стороны мы выглядели, должно быть, как мать и дочь. О лучшей маскировке я и мечтать не могла, смутно подумалось мне. Через 3 минуты я сидела рядом с доброй женщиной на жесткой деревянной скамье и смотрела, как платформа плавно уплывает назад. Ночной Лондон за грязными окнами кэба производил впечатление преисподней. Газовые фонари зловеще мерцали над мокрыми булыжными мостовыми. В чадном дыму пылающих жаровень двигались черные фигуры, отбрасывая на стены гротескные пляшущие тени. Состояние крайнего изнеможения сменилось у меня странным лихорадочным полубредом, в котором ужин, ванна и постель казались недостижимой мечтой. Еще никогда в жизни. Даже той ночью, когда произошел оползень, я не мерзла так сильно, но тем не менее каждые несколько минут погружалась в сон наяву, где одновременно грелась у жарко растопленного камина и тряслась в кэбе по улицам Мэри Лебона. Покуда не пробуждалась от того, что резко роняла голову на грудь. Я не понимала, в какой именно части города нахожусь, но знала, что через несколько минут буду дома. В полной безопасности. Миссис Тетфорд, второй мой спаситель, ехала со мной до Плимута и даже кормила пирожками из своей корзины. Потом была бесконечная череда станций, беспокойных прерывистых снов и мучительная ломота во всем теле от долгого сидения на неудобной жесткой скамье. В течение томительных часов пути страх поимки притупился. Я думала сойти с поезда в Актоне и там взять наемный экипаж, но вместо этого ухитрилась присоединиться к пожилой чете, вместе с которой прошла через турникет на вокзале Паддингтон, где опять-таки не приметила никаких полицейских и дошла до стоянки кэбов. Теперь мы выехали на Тоттенхэм-Корт-Роуд, где поток экипажей стал еще плотнее, и толпы пешеходов спешили под мелким дождем по тротуарам, освещенным газовыми фонарями. Каковое зрелище привело меня в совершенное недоумение, поскольку, по моим ощущениям, времени было 3 часа ночи. Потом свернули на Грейт Рассел Стрит, миновали темную громаду Британского музея, наконец покатили по Дьюк Стрит и в скорости остановились напротив черного устья Гришем Ярд. Я с трудом вылезла из кеба, заплатила кучеру и с минуту стояла в густой тени на другой стороне улицы. Из зашторенных окон на 2-м и 3-м этаже дядиного дома пробивался свет. «Должно быть, на самом деле сейчас без малого 7», — подумала я. «Близится час ужина. Сегодня понедельник, нет, вторник. Значит, на стол подадут баранину в остром соусе. Из семи блюд миссис Эддоус это нравилось мне меньше всего, однако при одной мысли о нем у меня потекли слюнки. Мимо прошли двое мужчин в пальто, с любопытством взглянув на меня. Мне не следовало долго стоять на одном месте, привлекая к себе внимание. Закутанная в плащ женщина, быстро шагавшая по противоположному тротуару, свернула на Гришем-Ярд, и я машинально последовала за ней. Крохотную площадь освещал единственный газовый фонарь на стене напротив входа. Женщина скрылась в узком проходе под фонарем, тупиковом проулке, ведущем к дому, обитателей которого я не знала. Почти все окна в домах вокруг горели, но в самом дворе не было ни души. В 10 футах слева от меня, под дверью в дядин дом, лежала непроницаемая черная тень. Я прошла шаткой поступью последние несколько шагов, с трудом поднялась по ступенькам и громко постучала. Пока я ждала, мне почудилось, будто в густой тени под крыльцом что-то пошевелилось. Но потом, о счастье, послышались торопливые шаги и знакомый грохот засова. Дверь открылась внутрь, и меня на миг ослепил свет лампы. Я уже открыла рот, собираясь произнести слова приветствия, когда вдруг увидела, что передо мной стоит не дядя, не Кора и не какая-нибудь другая служанка, а я сама. Ошеломленная, в первый миг я решила, будто кто-то поставил в прихожей ростовое зеркало. Но я видела перед собой не бледную и изможденную себя в измятом перепачканном плаще, какую должно было отразить зеркало, а себя такую, какой я была до полуторамесячного периода, выпавшего из памяти до психиатрической клиники, с волосами, зачесанными наверх и заколотыми в точности так, как я тысячу раз зачесывала и закалывала перед собственным зеркалом, в своем любимом светло-голубом платье. А потом, когда на плечо мне опустилась чья-то тяжелая рука и шум, похожий на рев стремительного потока, наполнил уши, я увидела у нее на груди мою серебряно-золотую брошь в виде стрекозы, чьи рубиновые глаза рдели, словно крохотные капельки крови.